Пока ведущий поднимал градус напряжения в зале и рассказывал о моей с Артемом биографии, я разглядывал присутствующих дворян. Многие лица были знакомы мне по последнему дворянскому собранию, некоторые видел в первый раз, возможно, приехали из другого города. Особенно выделялся пронзительный взгляд Карпова, который присутствовал на дуэли вместе с Наташей. Вот моя главная болельщица. Наш разговор с Карповым в тот день закончился без результата. Отцу Наташи нечего было мне сказать или предложить, поэтому, попрощавшись с девушкой, я покинул столь гостеприимное поместье. Накопленный компромат был передан через посыльного в тот же день, пусть разбираются. Российская империя не самое худшее государство, к тому же родной дом. Пусть у меня и натянутые отношения с императором и его слугами, а свой дом я привык защищать и оберегать от любой мрази. Я должен спросить вас, готовы ли вы к примирению? Пафосно воздел руки ведущий. Холмский, откажись от Елены, и разойдемся, как в море корабли, нагло улыбнулся Морозов. По словам ведущего, можно понять, что дворянский род Морозовых не сильно нуждается в деньгах и вполне сможет обеспечивать одного из своих представителей. Да и от слов Сакмышева, я не увидел на его лице удивления. Это невозможно, Морозов. Заключенный договор на поединок не подразумевал моего отказа от дуэли, и Фима отчитался о первом переводе средств со стороны отца Елены. Морозов усмехнулся, и мы оба встали в позицию. Мою прямую стойку с чуть отведенной назад саблей магистр называл позой гнева или стиль мастера, а у Артема сабля выдвинута вперед на уровне груди, такая стойка и стиль называлась бык. Не значит, что она хуже, просто более агрессивная к ведению поединка. Итак, я понимаю, примирение невозможно. Напоминаю вам, дорогие зрители, бой будет идти не до окончательной смерти, но проигравший почувствует все ощущения, как и перед смертью. К бою! Махнул рукой ведущий. Сразу пришлось отскочить от резкого укола Морозова. Саблей можно как колоть, так и рубить, но рубящие удары в битвах предпочтительнее и наносят больше урона. Что и начал доказывать противник, разразившись целой серией рубящих ударов с разных сторон. Бой на саблях завораживает свое скоростью. Смотрите, насколько разные стили у бойцов. Раскрасневшийся Артем все делал резко из саблей знаком не понаслышке, но мой учитель нашел бы немало ошибок в его технике. Знание, что в поединке не погибнешь и не потеряешь важные части тел, играет с ним злую шутку. Две родовые сабли с шумом встречались, выясняя в своем противостоянии, чей мастер был лучше. Обманные финты и восьмерки для незнакомых с фехтованием людей выглядели очень красиво. Морозов подпрыгивал и делал резкие выпады вперед. Я, в отличие от него, практически не делал резких движений, лишь защищаясь и редко нанося контратаку в ответ. Техника Морозова проста, тем не менее, все равно смертоносна. Несколько спокойных ударов сабля в саблю, прощупывающих меня, переходили в резкие крест-накрест рубящие удары. Интересная школа. Программа минимум уже отработана, пора заканчивать бой. В очередной раз, скрестив сабли с Морозовым, я не стал, как обычно, уходить от удара, а принял его вызов в силовой борьбе. Скрежет оружия и яростный вскрик Морозова со стороны выглядели впечатляюще, никто не хотел сдаваться. Зрители на трибунах затаили дыхание, и я не обманул ожидания пришедших поддержать меня людей. Оттолкнув саблю Морозова, сверху вниз рубанул его по голове. Верная сабля Холмских не подвела, пройдя через всю голову, она вышла у самой шеи. Мой противник упал на колено, не сдержав крик боли, а зал ахнул от восторга и взорвался радостью от победы. Недовольство на лице Сакмышева грело душу, но любой урок обязательно должен быть закреплен для лучшего усвоения. Фима сказал, что у Сакмышева десятки заводов легкой и химической промышленности. Поэтому, Елена, для тебя сегодня включен режим полный вперед. Как будет откупаться Андрей Федорович за свои ошибки, неизвестно, но это будет стоить очень дорого. Поздравляю Холмского с победой. Дамы и господа, рад был провести, несомненно, лучшую дуэль этого года. А сейчас самая важная часть – награда победителю. Просим. Ведущий повернулся к Елене. Елена с улыбкой на лице, грациозной походкой шла награждать победителя. Церемониальная золотая побрякушка в ее руках и официальный поцелуй в щеку, я перевел во вполне взрослый поцелуй, который только обрадовал публику. Елена и не думала сопротивляться, а лишь распалялась в моих руках. Главное, самому сдержаться. Боярич, красавец, по-нашему. Холмский, я также хочу. Арк, это просто жесть, как круто. Пашка, именно я получил этот билет, а ты будешь видосики смотреть». Зал полностью поддержал такую награду, а Сакмышев скривился от злости. «Главное, я знаю, что Елена не против, а все остальное не важно. Пришлось самому закончить поцелуй». Девушка явно наслаждалась моментом своего триумфа перед отцом и публикой. «Спасибо», — шепнула Елена и походкой достойной королевы вернулась на свое место. Морозов потирал голову и шею после удара саблей, но все же подошел и поздравил с победой. Не каждый способен признать свое поражение и не затаить после этого злобу. Наташа, несмотря на недовольство отца, первая успела подбежать и поздравить с победой. «Кирилл, это было просто восхитительно. Вы с Еленой. Ой, извини. Пожалуйста, не обижайся на папу, он сильно переживает за меня», — горели глаза девушки. «Спасибо, Наташа. С твоим отцом у нас все хорошо. Видно, девушка хочет такого же поцелуя, но это слишком. Злить Карпова точно не входило в мои планы, поэтому достаточно просто обнять ее. Кирилл, прекрасный бой. Сейчас осталось так мало ценителей, и не все поймут, насколько ты вел противника в дуэли. Как насчет того, чтобы прийти к нам завтра на обед?» — спросил на выходе с арены глава рода Бороздиных. «Обязательно буду, Сергей Федорович, спасибо за приглашение». Тяжелая артиллерия Бороздиных подкатила для нанесения главного удара. Конкуренция нарастает, а избегать единственного союзника точно не выход. Уехать на месяц в Москву, мне кажется, все более привлекательной идеей. Губернатор ходил из угла в угол в своем кабинете, подходил к телефону, начинал набирать номер и, подумав, возвращал трубку на место. У Кирсанова никак не получалось успокоиться, вроде бы уже прошел целый день, а он мысленно постоянно возвращался к прошедшему мероприятию. Появление Холмского и ажиотаж журналистов перевернули все с ног на голову. Этот боярич в ходе выступления выставил себя центральной фигурой, как будто губернатор Твери шут Гороховой или свадебный генерал. Нет, он так просто этого не оставит. Найдется на Холмского управа. «Василий Михайлович, может быть кофе?» — спросила взволнованная состоянием губернатора Лида. Даже аппетитные формы женщины не вызывали таких радостных эмоций, как раньше. Он не успокоится, пока не накажет наглеца. Что творит этот Холмский? Может, он хозяин в городе? Не выдержал губернатор, обратившись к помощнице. Тут не кофе нужно, а что-то покрепче. Правда, вчерашнее возлияние не помогло, а только ухудшило настроение. А вы читали доклад, который я вам подготовила по Холмскому? Там написано много интересного, — натянуто улыбнулась Лида, знающая все сплетни города. Будет он еще читать доклады про провинциальных дворян или бояр, какая разница? Тоже мне великие нашлись, в Москву вас всех на денек, как шелковые бы стали. Да мне плевать на все доклады, это мой город, мне император в нем дал власть, и не один. Дверь резко открылась, и в кабинет зашел молодой мужчина в длинном пальто и черных перчатках. Подмигнув Лиде, он остановил свой тяжелый взгляд на губернаторе. «Вы кто такой?» – удивленно спросил Кирсанов. «Я пришел поговорить», – улыбнулся одними губами Антон. «Вон из моего кабинета, или в тюрьме будете разговаривать с другими людьми. Сейчас я вызову полицию, они вам устроят. Не стоит нервничать, я вас не трону, если мы договоримся. Меня зовут Антон, и я здесь от лица боярича Холмского». Незнакомец перекрыл дорогу к телефону, поэтому единственное, что мог сделать губернатор, это давить своим положением или просто выслушать его требования. Где охрана и полиция, когда они так нужны? Почему Холмский сам не пришел? «Василий Михайлович, вы не его уровень», — боярич перерос подобные разговоры. «Поэтому вам придется разговаривать и вести дела только со мной», — холодно произнес Антон. «Какое у вас ко мне дело? Или правильнее будет сказать, у Холмского? Право, так дела не делаются. Кирилл Дмитриевич желает, чтобы у вас с ним было полное взаимопонимание. Частая смена губернаторов не идет на пользу инвестиционной и деловой привлекательности городу». Практически открытая угроза заставила вскочить Кирсанова со своего кресла. «Я буду жаловаться жандармам, канцелярии, да хоть самому императору на Холмского. Кто он такой? Император так просто этого не оставит. Император далеко, а боярич рядом. При любом ином исходе вы будете в убытке. Василий Михайлович, вам это надо?» Губернатор посмотрел на представителя Холмского с волчьими глазами. Он готов в любой момент по приказу боярича перерезать горло любому человеку. Даже уехать не успеешь. Нет, не надо. Лида стояла, не шелохнувшись, рассматривая человека Холмского голодным взглядом. Похоже, ее надо менять, если ему, Конечно, это позволит. Что же делать? Стоит затаиться и собрать больше информации, а потом нанести удар. Сейчас зайдет менталист, поэтому не советую делать резких движений. И я уверен, мы можем быть полезны друг другу, Василий Михайлович. Боярич умеет быть щедрым к верным людям. Всего доброго, произнес Антон и покинул кабинет. Сволочь, менталист — это приговор, надо подумать, как быть. А если менталист неопытный, то закладки имперских менталистов могут войти в конфликт. Должен быть какой-то выход. Улыбающаяся Лида забила последний гвоздь в свободное правление губернатора. Дворянское собрание снова бушевало морем негодования. С каждым разом Коробову становилось все труднее успокоить глав дворянских родов Твери. Как же не хватало Кашинского, чтобы держать в кулаке всю эту вольницу. Мы все делаем по указке Холмского. Пишем письма императору, смотрим на его дуэли, а теперь еще должны высказать претензии клану Сабуровых. Немного ли чести для сопляка? Зал взорвался криками негодования, полностью соглашаясь со словами выступающего дворянина, но впервые были слышны и редкие слова в поддержку боярича, что только сильнее распалило собравшихся. «Тихо, по делу говорите», — прогремел голос Коробова. «Иван Тимофеевич, нам теперь подчиниться Холмскому, как величать его тогда будем?» Никак дворянин Гладин не мог успокоиться, кипя от гнева. Холмский убил его брата и полностью лишил приличного наследства по решению дворянского собрания. Осудить Сабуровых все же надо. Ах ты, прихвостень боярский, иди Холмскому прислуживать. Сегодня мы не позвали Бороздина, а дальше всех, кто думает по-другому. Одумайтесь. Да нас с потрохами сожрут журналисты, если мы не осудим клан Сабуровых, прозвучал одинокий голос разума. Слова Холмского на камеру были точным выстрелом в цель. В этот же день представителей дворянского собрания и сильнейших родов атаковала местная общественность вместе с журналистами, не спрашивая, а требуя осуждения действий клана Сабуровых и поддержки Холмского в запрете боевых действий против простых людей. «Житов, а вы что молчите?» Самого богатого дворянина Твери уважали, хоть и не любили. Этот, в отличие от Сакмышева, не смотрел на них свысока. «Предлагаю взглянуть на проблему под другим углом. Выгодно ли нам поддержать Холмского или нет?» — улыбнулся Житов. Поднявшийся было гул, тут же был остановлен ударом по столу от Коробова. «Я начну выгонять, если вы не будете вести себя в рамках приличия. Честно, как будто не дворяне, а бабки базарные. Продолжайте, Антон Павлович. Сабуровы не смогут оставить подобный выпад без ответа и начнут поливать нас грязью, а я напомню, представителем Твери у нас выступает Холмский. Значит, ему и ответ за всех держать. К тому же общественность ожидает от нас действий, и мы не можем не ответить. И самое главное, в случае провала пострадает только Холмский. От нас требуется лишь осудить действия Сабуровых», — поддержал друга Киндырев. Такая постановка вопроса устроила большинство дворян, и на Житова посыпались слова одобрения. Редкие выкрики о том, что Сабуровы могут захотеть решить конфликт кардинально, все тут же затыкались. «Что тогда напишем в совместном заявлении для прессы, Антон Павлович?» – спросил Коробов. На лице Житова застыла торжествующая улыбка победителя. Со временем дворяне привыкнут, что его предложение самое выгодное. Как бы ни думал его отец, он еще поборется с бояричем за власть над городом. Не все можно решить силой. Порой, слово и деньги решают большинство проблем. Пишите жестче. Пусть Холмский поймет, каково это играть с нами. Глава 10. Дом для сирот, который ранее курировал клан Кашинских, состоял из целого комплекса пятиэтажных зданий. Мы с Фимой все сильнее мрачнели, стоило нам подъехать поближе. Содержание такого объекта срежет весь бюджет группы компаний Крионной боярского рода Холмских. Проход для посторонних закрыт. Выскочил из будки бородатый охранник. «Боярич Холмский Кирилл Дмитриевич перед тобой. Должны были предупредить», — представил меня Фима, морща нос. Охранник, успевший принять на грудь, почесал голову, рассматривая нас. «Боярич, я думал, он посолиднее выглядит. Проходите, ждет вас директор очень сильно». Внутренний двор выглядел мрачновато и уныло. Все навевало мысли о тюрьме, а не доме для счастливых детей. Территория требовала срочного ремонта, боевого отряда дворников и дорогостоящих вложений. Фима же только вздыхал, всматриваясь в мое сосредоточенное лицо. Представители дворянского собрания думали, что я надорвусь или скину с себя эту ношу. Должен быть выход, и Фима обязательно его найдет. «Кирилл Дмитриевич, очень рада с вами познакомиться. Меня зовут Роза Алексеевна Острова», — директор дома для сирот города Твери, чуть склонила голову ожидающая нас у входа в центральное здание женщина. «Взаимно, Роза Алексеевна, расскажите, как вы тут живете?» Я ожидал депрессивный рассказ о многочисленных проблемах, но реальность оказалась еще хуже. Требовалось практически все и в больших объемах. Запасы продуктов были на исходе, а работникам и воспитателям нечем выплачивать зарплату в этом месяце, и многие работали на голом энтузиазме, либо просто уходили. Примерно 2000 детей ежедневно требовали большое количество свежих продуктов и витаминов, не считая медикаменты, одежду, учебники и игрушки. В глазах Фимы после каждого слова директора отображалась вся печаль этого мира. Скоро дети начнут бежать и пополнять ряды банд, если не начать действовать прямо сейчас, закончила острова, глядя мне прямо в глаза. В свое время женщина была жгучей брюнеткой и разбила немало мужских сердец, но годы тяжелой работы добавили лишние седины в ее волосы и прибавили морщин на лице. Тяжкий и неблагодарный труд, но кому-то все равно надо это делать. Мы начнем помогать вам в ближайшее время. В дальнейшем продукты будут поступать непосредственно с моих земель. А пока расскажите, чем дети занимаются в свободное время. Предоставлены сами себе. Дело в том, что у нас недостаточно преподавателей, и нам хватает времени обучить сирот только основным предметам, опустила глаза острова. Кашинский, по словам Бороздина, не был глупцом. Неужели он не видел в доме для сирот кузницу кадров для своего клана? Поверхностный осмотр центрального здания оставил после себя угнетающую картину. Сегодня мы отправим первую партию продовольствия, об остальном поговорим после аудита моими людьми. Покажите детей. Внутри корпуса для младшей группы было чисто, и это единственный плюс. Старая одежда и полуголодные лица никак не сочетались с полными улицами довольных людей. В империи точно не все в порядке. Похищают ли у вас детей? Может, проводился замер одаренности? Бывает, сбегают, но похищений не было. Замер тоже не проводится, как-то неуверенно сообщила женщина. Ожидайте помощи. И Роза Алексеевна, вам лучше вспомнить, если вы забыли нечто важное. Верить на слово никому нельзя. Фима вытащит все грязное белье наружу. Женщина что-то еще хотела сказать, но передумала, и мы спокойно вышли наружу. Мысли про детей и работорговцев не давали покоя. Отправь людей на проверку прямо сегодня и распорядись по поводу продуктов. Самое главное, не затягивай, Фима. Надо будет сообщить деду, чтобы отправил охрану и воспитателей из казаков. Доверия пьяному охраннику совершенно нет. Да и процесс воспитания у казаков работает долгие годы, значит, есть наработанная схема, а дружинников всегда не хватает. По поводу дружинников в последнее время стало чуть проще. Появление боярских детей с сотней бойцов у моего квартала серьезно всполошило охрану. Пока Иван и Николай не догадались позвонить деду. Чувствую, им еще не раз прилетит от вампира за ложную тревогу. Но это не главное. Новые бойцы в полном вооружении, хоть прямо сейчас записывай в разрядные книги. Закрытый шлем с целеуказателем, тяжелый бронежилет с дополнительной защитой для рук и ног, массивная обувь и удобный рюкзак заканчивали вид современного солдата. Оружие было сложено отдельно в машине, но я не сомневался, оно тоже впечатляет. Боюсь представить, сколько стоит вооружить подобного бойца. Иван и Михаил, довольные произведенным эффектом, позже признались, что родные выдали им самое новое вооружение и обмундирование. Для разрядных книг не обязательно иметь столь дорогую экипировку, но есть общие требования по защите и оружию. К этому надо прибавить слаженность действий отряда и индивидуальные параметры каждого бойца. С владеющими пока складывалось не очень удачно. Собеседования по списку Светланы проходили каждый день. Большинству было неинтересна судьба дружинников, несмотря на все обещанные блага. Готовность идти на смертельные риски, к сожалению, присуща лишь малому количеству людей. Если, конечно, перед человеком не стоит серьезная проблема собственного выживания или близких ему людей. Учитывая пополнение из казаков и необходимость выделения Ивану и Михаилу земель, как все это оформить, поверстать в бояре, я не имею права, как дворяне принести клятву, ребята сами не согласятся. Поэтому я решил оставить все, как есть. Будут, как боярские дети, без наследования выделенных земель клятву приносить. Фима, узнай, как увеличить мои вотчины. Бояре только через императорскую канцелярию могут это сделать. Последний запрос 100 лет назад был, отклонили. Я уже узнавал по вашему запросу, Кирилл Дмитриевич, задумчиво произнес Фима. Подай прошение от моего имени. Кирилл Дмитриевич, но вы сами говорили, что император вряд ли будет рад еще одному напоминанию о вас, и в любом случае откажет», – осторожно намекнул Фима. «Надо попробовать, Фима. Других вариантов все равно нет. Винить некого, сам себя загнал в состояние, когда остановка в развитии смерти подобна. Ладно, дерзай, дел у тебя много, а я к Бороздиным. Поместье союзного рода еще несло на себе следы недавней войны, но практически моими руками созданный монополист в строительной сфере быстро исправлял ситуацию. Бороздины в этот раз тщательнее подготовились к моему приезду. У входа меня встречал сам Сергей Федорович с супругой. Кирилл, мы рады приветствовать тебя в нашем доме. Здесь ты всегда сможешь получить теплый прием и защиту», — крепко пожал руку глава рода. «Бороздин подтвердил союз и дружественные отношения, которыми я сильно дорожу. В этом безумном мире очень дорого стоит дружба. Сергей Федорович, благодарю за приглашение. Я ценю вашу дружбу, и вы всецело можете рассчитывать на мою помощь». Довольный моими словами, Бороздин провел меня к столу, где собралась вся семья и приглашенные гости. Неожиданно. Многих дворян я видел на собрании, когда решался вопрос с ультиматумом императора. Бороздин, значит, решил создать свою группу по интересам или расширить наш союз. Похвально. Дети Бороздиных в этот раз вели себя образцово. Одна лишь Вика не сводила с меня глаз. Сегодня она вела себя, как истинная леди, показывая безукоризненные манеры. Ощущать себя в роли приза на скачках неприятно, пора уезжать из города, пока из-за этого не добавилось новых проблем. Марины, Новицкие, Трины и еще несколько дворянских родов, присутствующих в качестве гостей, рассматривали меня во все глаза, определяя, насколько будет правильным поставить на меня, и не выгоднее ли перейти на другую сторону. Разговор коснулся прошедшей дуэли и моему выступлению, что сразу растормошило гостей. Каждый пытался блеснуть познаниями в фехтовании. «Кириллу, тебе необходимо провести бал в родовом поместье. Ты вернул родовые земли, и не пригласить дворян нашего города будет просто унижением», — вставила свое слово в наш разговор Анна Сергеевна. К своей речи она готовилась давно, это не было спонтанным решением. Такое чувство, что меня заводит в угол. «Анна Сергеевна, поместье требует ремонта, и это займет много времени. Сейчас приглашать гостей в разрушенное здание будет просто насмешкой. Мы с радостью поможем с ремонтом поместья». «Правда, Сергей?» – улыбнулась женщина супругу. «Да, Кирилл, я думаю, могу сказать за всех присутствующих. Мы будем рады помочь восстановить былую красоту родовому гнезду Холмских». Глава рода Бороздиных изучающе смотрел на меня, едва улыбаясь губами. «Отказаться от помощи нельзя, придется соответствовать. Фима сегодня будет плакать от очередных трат, а мне стоит задуматься, как избежать подготовленной ловушки». Предвкушающий взгляд Вики говорил: «У тебя нет шансов, смирись. Подполковник Свирин, по-вашему?» Бледный глава полиции города Твери растерял всю свою вальяжность и покровительственный взгляд. А еще совсем недавно он презрительно улыбался на награды и новое звание Свирина, надеясь получить в разы больше за успехи подчиненного. «Присаживайтесь, подполковник, ваши показатели по раскрываемости преступлений за последние несколько месяцев серьезно улучшились, что отмечено нашими коллегами. А месяц назад вы вообще показали лучшие результаты по всей империи. Расскажите уважаемым генералам из Москвы, как так получилось, очень сильно они интересуются», — вымученно улыбнулся полковник Рощин. Свирин мысленно передернулся под взглядами двух генералов полиции из Москвы и сидящего в углу еще более страшного представителя тайной канцелярии Карпова. «Генералы, как назло, все из внутренней безопасности, а тайная канцелярия – самое опасное подразделение империи. Именно империи, а не императора. Плевать им на дворян, в свое время Михаил II дал им свободу и не прогадал. Наперекор всем советникам, рассказывающим про ужасы тайной власти. Но очень сильно недоволен был император любовью сына к великим кланам. В итоге, имея обширные полномочия, тайная канцелярия за 200 лет никак не пыталась повлиять на императора, чтобы это было заметно кланами, но и не отчитывалась перед правителем, что сильно раздражало императоров, но очень нравилось кланам. Для обычного человека не исполнить прямой приказ тайной канцелярии подобно смерти, и еще никому не удавалось без последствий. Моим отрядом полиции были проведены чистки заводских бандформирований на территории города В. Мы читали ваш отчет, подполковник. Расскажите нам лучше, какова роль боярича Холмского в огромном количестве найденных наркотиков и уничтоженных банд? Ухмыляясь, спросил один из генералов. Пришли искать предательство интересов империи, вот и полковник с одной стороны рад наказать подчиненного, а с другой и его могут снести с теплого места, только, что ему пришить могут. Сотрудничество с бояричем, так это не противозаконно, императора он не предавал. Холмский помог в большинстве случаев информационной и силовой поддержкой. Свирин, не юли, знаешь, что мы с тобой сделать можем? Всю жизнь будешь за каторжниками в Сибири ходить. Подошел вплотную к подполковнику второй гость из Москвы. Чтоб тебя черти в аду драли, генерал, сколько жизней обычных полицейских ты уничтожил. Господа, не стоит давить на подполковника. Мы здесь не за тем, чтобы кого-то обвинить. Нам требуется понять, как обстоят дела в Твери с криминальными элементами, подал голос Карпов из угла комнаты. Игорь Владимирович, но, возможно, переданные документы просто наглая ложь боярича, обычная подделка, покраснел генерал. Тайная канцелярия во всем разберется. Господа, можете быть свободны, я останусь поговорить наедине с подполковником Свириным. Генерал и полковник переглянулись, но промолчали и нехотя вышли из кабинета. Я здесь не для того, чтобы вас запугать, Свирин. Я думал, что генералы помогут разобраться в поднятом мною вопросе, но видно толку от них немного. Мда, расскажите, в чем смысл Холмскому было помогать вам? Он боярич, а вы обычный полицейский, пусть и майор, особых полномочий и доступа к секретной информации у вас нет, спокойным голосом произнес Карпов. Свирин и сам думал об этом не раз, и ответ был давно готов, наверное, он не сильно понравится сотруднику тайной канцелярии. Мне кажется, Холмскому не безразлична судьба города и империи. Такое сложилось у меня мнение, и это ничего ему не стоило. Вряд ли вам интересно, пытался съехать с темы Свирин. Выкладывайте все свои мысли, а я решу, что важно. От Игоря Владимировича повеяло холодом тюремных застенок. Может, генералы были и не самым страшным злом в этом кабинете. Глава 11. Жители поселка настороженно наблюдали, как к поместью на холме подъезжает длинная колонна машин. Но знакомые флажки с золотым драконом на нескольких машинах успокоили встревоженных людей. Возвращение боярского рода Холмских местные восприняли по-разному, как грядущие большие проблемы, так и новые возможности. Лишь старики с радостью вздыхали, надеясь получить долгожданный порядок в поселке и окружающих землях, ранее подконтрольных Холмским. Как раз несколько стариков стояли вместе, обсуждая последние новости и проезжающую мимо них колонну машин. Я попросил водителя остановить машину. «Добрый день, уважаемые!» «Добрый, боярич!» – проскрипел самый древний старик, поглаживая бороду. «Обживаться решили, Кирилл Дмитриевич?» – спросил тот же старик, что обратился к нему в прошлый приезд. «Мэра в поселке не было, администрации как таковой тоже нет. Как они управляются и договариваются?» Получается только, если самоуправление через старосту, но теперь все изменится. Надо восстановить поместье и вернуть былую славу роду Холмских. А кто главный в поселке на данный момент? Я, получается, боярич, Савелий Петрович Порохов. Мы вот с мужиками во дворе поместья прибрались, да штукатурку малость замазали, немного, конечно. Спасибо за помощь, Савелий Петрович. В чем нужда у вас сейчас? Работы нет в поселке, Кирилл Дмитриевич. Молодежь в город уезжает в погоне за длинным рублем, а те, кто постарше, на вахту в Сибирь по несколько месяцев уезжают, либо хозяйство свое держат, вздохнул Порохов. Мужики уехали, молодежь тоже. Самая работоспособная и боевая часть моих людей. А разве управляющая компания не сдавала землю в аренду? Ранее боярский род Холмских в аренду сдавал, хватало людям денег заработать за сезон, а как компания управлять землями начала, то интерес ее был в том, чтобы людей здесь поменьше осталось. Теперь еще все будут язык за зубами держать. Кирилл Дмитриевич, я вам обещаю, клятвенно заверил староста. Земли требовалось намного больше, чем у меня было сейчас. Как боярич, я не имел права без разрешения императора увеличить свои вотчины, но компания Крион вполне может арендовать дополнительные площади. Аграрный сектор мне виделся довольно прибыльным делом при должном вложении средств. Людей становилось все больше, а экономить, каждый год прогнозируя увеличение цен на продовольствие. Если попробовать вспомнить через ментальные практики руну плодородия или ее аналог, работа скоро будет. На своих вотчинах я планирую открыть несколько производств, да и ремонт поместья потребует много рабочих рук. Передайте жителям, пусть не спешат покидать поселок в поисках заработка. Старики довольные заулыбались, главное что, замотивировать людей остаться жить в моих вотчинах. От того, что они станут подданными императора, мне никакой выгоды, а вкладываться всегда лучше в своих людей, чем в чужаков. Пора проведать источник. Все, кто имел хоть каплю силы и важные посты в компании Крион, отправились со мной к родовому источнику. Дед с умертвиями будут стоять на выходе из поместья и не допустят, чтобы владеющие покинули здание, пока не принесут клятву. Оказывается, способных на действия с силой, у меня было предостаточно, а воевать так некому. Бывшие члены дворянских родов, в основном женского пола, и дети, новички из списка Светланы, все они пока были грузом на моей шее. Надеюсь, профессор поможет организовать этих бездельников в нечто полезное. Профессор Загорский оказался очень ценным специалистом, его большие долги Фима погасил сразу и заключил 5-летний контракт, который мы сегодня заверим клятвой. В принципе, профессор не выглядел опечаленным. Наличие источника силы и интересной работы ему точно обеспечено, как и хорошая ежемесячная зарплата, намного больше, чем была в академии. Для меня же консультации и помощь Климента Аркадьевича бесценны. Наконец, я без всяческих пыток нужных мне специалистов узнал, как происходит изготовление артефактов. Для этого необходим, правильно, источник силы. Вообще в местной магии очень многое завязано на источниках. Процесс изготовления доверяется источнику, как в одиночных экземплярах, так и в массовом производстве. Для этого нужно представить весь процесс с помощью формул приказов. Оказывается, здесь вместо рунных цепочек мастеров артефактов используется определенный язык владеющих. Мне вникать в то, на чем я не собираюсь специализироваться, бессмысленно, а вот когорте бездельников будет, чем заняться. И не менее важно, профессор рассказал мне теорию процесса принятия клятвы на источнике. В момент клятвы в ауре человека закрепляется печать силы, которая контролирует исполнение клятвы. Очень удобно, но мало кто соглашается носить на себе подобную бомбу замедленного действия. Я же не оставил своим людям иного выхода. Клянусь, быть верным боярскому роду Холмских и всегда. Клянусь. По одному мои люди подходили к источнику и произносили слова клятвы. Первым был менталист. Именно на него будет завязана проверка остальных причастных к боярскому роду Холмских и установка ментальных закладок, поэтому я особенно внимательно смотрел, как в его ауре закрепляется печать клятвы. Источник в этот раз принял меня более сдержанно и признал в качестве своего хозяина. Все же наследственность дает многое, если бы это был нейтральный или чужой источник, то на его подчинение ушло бы немало времени. Невидимый пес принюхивался к каждому в этой комнате и ставил свою отметку, тут же теряя интерес к человеку после приношения клятвы почти всегда. Один из ведрей, принятых по списку Светланы, сильно нервничал, когда пришла его очередь приносить клятву верности. Как только он начал повторять за мной слова клятвы, что-то пошло не так, и его голова взорвалась, как спелый арбуз. «Ментальная закладка», произнес задумчивый Збруев. «Слишком многим я поперек горла, и иметь своего человека в моем окружении первое, что придет врагам в голову». Антон во все глаза смотрел на переливы энергии источника, не забывая время от времени наблюдать за остальными владеющими. «Мой глава безопасности был недостаточно сильным для занимаемой им должности. Стоит проверить еще одну из способностей источника силы. Энергия стихии земли, повинуясь моему желанию, полностью накрыла ратника. Переход ратника на ранг гридня, в этом ничего сложного для могущественного источника силы, дальше уже так просто не получится. Но если научиться поднимать владеющих до ранга ведря, то боевая мощь моей дружины серьезно увеличится. Но, как всегда, мечты разбились о реалии жизни, половина накопленной энергии источника ухнула на повышение Антона до гридня. Теперь я понимаю, почему такой способ не пользуется спросом. Боярич, благодарю. Я отслужу, упал на колено Антон. Служи и дальше боярскому роду Холмских, и я тебя не забуду. Это касается всех вас, нет ничего невозможного, сказал я, смотря прямо в глаза Фимы. Знаю его тайную мечту стать владеющим, пусть служит на благо рода, и награда не заставит себя ждать. Можете быть все свободны. Борисов, останься, нам нужно поговорить. В свое время я с трудом уговорил Григория Борисова забрать тело его отца с предложением сделать отдельный склеп для близких Холмским людей, и велел забальзамировать тело до поры до времени. Я вообще старался сохранить как можно больше ресурсов. Дворянская война помогла мне собрать достаточно ценного ресурса, Теперь после клятв на источнике и дополнительной проверки менталистом я могу не переживать за предательство самых близких и ненужными слухами. А слугами, не спеша, займется Збруев. Мне необходимо принципиальное согласие Борисова на поднятие его отца. Скрывать от своих вассалов и дружины мои достаточно необычные возможности долго не получится. И чтобы в дальнейшем поднятие владеющих не вызывало ярость, я хотел начать заранее подготавливать почву к пополнению дружины погибшими бойцами. Тем более Борисов-старший при жизни обладал особыми талантами. Дед хорош, но я хотел проверить еще одного представителя элиты нежити. Рыцарь смерти должен получиться очень хорошим из бывшего мастера меча. Правда, есть несколько проблем. Маленькое сосредоточие. Для поддержания и создания рыцаря требуется длительное воздействие некроэнергии с промежуточными ритуалами. Но мне как никогда требуется еще один сильный воин. У мертвия не успели показать себя в битве, да и я сам забыл о новой нежити. Мне нужен был командир, на которого я скину в будущем управление поднятыми бойцами. Дед на такое не годился, он лучше справлялся с живыми бойцами. Григорий, у меня будет довольно необычная просьба. Я хочу воскресить твоего отца в виде разумной нежити, и для этого мне нужно твое согласие. Не знаю, чего ожидал Борисов, но мое заявление повергло его в шок на некоторое время. Возможно, он бы принял все это за плохую шутку, если бы не атмосфера с безголовым трупом и искрящимся от энергии стихии земли источником силы. Кирилл, я не понимаю, о чем ты говоришь. Если это такая шутка, то, с трудом сдержал в себе ярость Григорий. Таким не шутит, Григорий. Пойдем, я тебе все покажу, чтобы не было лишних вопросов. Иногда лучше один раз показать, чем долго объяснять неподготовленному к чудесам некромантии человеку. Тела владеющих из клана Сабуровых занимали одну из комнат подвала, подвергнутую слабому заклинанию некромантии нетления. Очень удобное заклинание для сохранения тел будущих конструктов. Длинные ряды сдвинутых вместе столов, на которых лежали мертвые владеющие Сабуровых, заставили Борисова нахмуриться. Я не стал что-либо объяснять и долго размусоливать, а сразу начал наносить руны создания зомби на одного из ратников и на другого гридня руны создания скелета. Как и всегда, сила вмешалась в обычное для прошлого мира заклинание и решила все по-своему. Тело бывшего ратника Сабуровых изогнулось дугой и задергалось от стремительной трансформации в нежить. Неприятный хруст костей впечатлил даже меня, забывшего некоторые особенности некромантии. Вместо медлительного зомби со стола спрыгнул гуль с внушительным рядом острых зубов и длинными когтями. Редко используемое в некромантии существо из-за огромного потребления биомассы для поддержания своей нежизни. Второй подопытный тоже смог приятно удивить. Вначале процесс проходил как обычно, хоть на вид еще неприятнее. Пока из обычного скелета не появилась его улучшенная версия воина-скелета с элементами тяжелого доспеха и массивным топором в руке. Почему, когда я требую от силы материализацию предметов, ничего не происходит? Но стоит только предоставить силе решение с руной, как она будто бы издеваясь, проводит материализацию новых вещей либо изменения уже имеющихся. Контроль над нежитью был установлен полностью, и существа застыли в ожидании приказа, повернув головы к бледному Борисову. Ранее мне никогда не требовалось использовать подобных существ в своей армии. Задумавшись, я на некоторое время забыл о Григории, пока не услышал характерные звуки, показывающие его отношение к некромантии. «Что это, мать его, такое, Холмский?» – спросил сильно впечатленный Борисов. «Одна из тайных граней моей силы, которая позволит нам возвысить род Холмских и улучшить жизнь для верных роду людей. Но мне сейчас очень сильно нужна помощь Борисовых. Твоему отцу я могу подарить более презентабельный вид и частичное сохранение памяти. Мне нужно лишь твое согласие, Григорий. Ты вообще понимаешь, что предлагаешь? Просто это невозможно, я уже смирился со смертью отца. Увидеть его вновь, да в таком виде, это мне надо подумать», — сжал кулаки Григорий. «С первого раза не получилось уговорить, ничего страшного. Вспомнит своего отца, достойного во всех смыслах дворянина, и сам прибежит просить меня о воскрешении. Ничего страшного, я понимаю. Прошу принять решение в ближайшую неделю. Больше, к сожалению, не получится поддерживать тело твоего отца на достаточном уровне». Григорий гневно раздувал ноздри и играл желваками на скулах, но промолчал, не сказав ни слова, и выскочил из комнаты. «Будет печально, если он откажется. Правда, есть еще одно тело кудесника, Бакеева, но отец Григория предпочтительнее, и его лояльность будет проще установить, чем убитого врага. А пока надо разобраться с необычной нежитью, поднятой из владеющих. В просторном кабинете за круглым столом сидел лысый мужчина и, не спеша, потягивал из бокала виски со льдом. Любимая выпивка лордов Туманного Альбиона в последнее время набирала популярности в Российской империи. Дворянам из числа западников приходилось полностью соответствовать островной культуре, чтобы не прослыть провинциалами, поэтому виски завозили в больших количествах. Мужчина только поморщился от вкуса напитка, не понимая, в чем его прелесть для дворян. Но для коллег и партнеров по бизнесу приходилось тоже соответствовать. Партнеры столицы не прощают слабостей, в этом он успел убедиться лично. Здесь надо рвать зубами за свое или тебя просто сожрут и выплюнут. «Босс, можно?» В кабинет осторожно заглянул Бугай в классическом костюме. «Да, Вагир, заходи», мужчина за столом налил в свободный стакан виски. «Полиция и жандармы идут по цепочке наших поставщиков живого товара». Подсел к столу Бугай и резко схватился за стакан. Хорошее настроение мужчины вмиг пропало, и стакан с виски был отодвинут в сторону. «Руби концы, пока имперские менталисты до наших людей не добрались. Как информация к жандармам поступила, мы такие деньги тратим на то, чтоб всем рты позакрывать». Шепчут, что с Твери дело пошло. «Наш контакт в полиции сказал, тайная канцелярия, в лице известного вам Карпова, имеет интерес к этому делу», отвернул взгляд Вагир. «Тайная канцелярия за годы своего существования приобрела в криминальной среде определенную известность. Поэтому мужчина закинул таблетку в рот, прогоняя последствия вечернего отдыха. Сейчас нужна ясная голова, не затуманенная алкоголем. И кто сдал нас цепным псам империи? Ты же сам сказал, что проблем быть в Твери не должно, все мертвы, да и этот, как его, Дакин, точно, Дакин мертв. Босс, мы думали, эта полиция накрыла наших друзей, но в полиции сказали, боярич Холмский всех порешил, как и Зимина, с которым мы работали», произнес Бугай, но увидев на лице босса недоумение, продолжил. «Холмского еще в паутине некоторое время крутили на всех каналах, дуэли там, поединки. Устрани этого Холмского, да парочку жандармов для устрашения, а то нас уважать перестанут. Я через верхи попробую сгладить, может, замнут дело черт, нет, не получится. Тайная канцелярия. Карпов, сволочь, немало крови выпил нашим покровителям», сморщился босс. «Боярича тоже не так просто убить, многие пытались. Недавно бандам с земель клана Сабуровых на камеру головы рубили по его приказу», сжал кулаки Вагир. «Сабуров из Костромы, который, да, резкий боярич, какие у нас есть варианты?» спросил лысый мужчина. «Дружина у Холмского сильная, да и сам он в ранге кудесника, тут придется светить наших бойцов, а вы сами сказали, босс. Ладно, я сам придумаю, как устранить угрозу. Спрошу у наших покровителей, а ты отправь людей в Тверь, может получиться разузнать еще что-нибудь полезное. Слишком многие кормились с доходного бизнеса. Торговля живым товаром всегда приносит огромные доходы, и покровителям придется пошевелиться, чтобы не лишиться его. А боярич никуда не денется, и не таким рога обламывали». Глава 12. Разве можно было сомневаться в положительном решении Григория? Промучившись несколько дней, он приехал ко мне под утро с красными от недосыпа глазами и стойким запахом перегара. Трудно далось ему решение вернуть отца в виде чудовища. Единственное условие – он хотел участвовать в процессе воскрешения, как мы оба решили назвать предстоящее действие. «Холмский, долго еще?» – спросил в который раз нервничающий Борисов, разглядывая комнату. В принципе, ритуальная комната обзавелась практически всеми необходимыми реквизитами. Пентаграмма на полу в наличии, непонятные руны, нанесенные на стены, тоже присутствуют, помощники в виде нежити, мертвые тела, подготовленные для преобразования и самое главное, злобный некромант. Не хватало только скрипящей цепи с крючьями, но у местного кузнеца не было в продаже, а заказывать, подумают, что я людей собираюсь мучить. «Не торопись, Григорий. Несколько неточных шагов и вместо разумной нежити мы получим кровожадное чудовище, поэтому стоит проверить все еще раз». Борисова можно было понять, из-за небольшого сосредоточия некроманта мне пришлось проводить в течение 2 недель длительные ритуалы и слить всю накопленную за бой с владеющими Сабуровых некроэнергию. Да и тело отца, сплошь покрытое нанесенными рунами, вряд ли добавляло дворянину спокойствия. Оставалось нанести последний штрих. по аналогии с дедом принял решение заранее облачить будущего рыцаря смерти в броню. В гостях у Борозденных рядом со стеной с холодным оружием я заметил массивную штурмовую модель доспеха и попросил главу рода продать мне предмет коллекции. Сергей Федорович удивился, но не отказал. Первые техномагические доспехи внушали своим видом и весом, поэтому умертвие осторожно облачали тело будущего командира в тяжелую броню, и в завершении осторожно положили рядом с рукой Борисова-старшего длинный меч, предоставленный в комплекте главой рода Борозденных. Наверное, он подумал, я хочу обставить поместье, узри же, явление первого рыцаря смерти. Сила резко опустошила сосредоточие некроманта, выкачивая всю некроэнергию, и в поисках дополнительных ресурсов разрушила гуля, скелета воина и обоих умертвий. Но энергии все равно было недостаточно, и в ход пошло сосредоточие стихии земли. Демоны дери местную магию, все может пойти в разнос от различных энергий. Решив, что хуже уже точно не будет, я добавил в ритуал древние слова языка некромантов. Это позволит упорядочить потоки энергии, пока своенравная сила не внесла свои изменения. Мне нужен рыцарь смерти, а не известный кадавр. Металл у штурмовой брони потек, принимая знакомые очертания доспеха ночи, а длинный меч превратился в голодного ножевых клинка смерти. Сквозь закрытый рогатый шлем светились два ледяных огонька глаз нежити, готовые нести смерть и разрушение всем живым. У меня получилось. Несмотря на некоторые просчеты в затратах энергии и своеволии силы, рыцарь смерти не торопился падать на колено и признавать меня хозяином, хотя все печати были в норме. Создание получилось с сильной волей, но долго сопротивляться древним рунам некромантии он все равно не сможет. Наконец, рыцарь понял всю бессмысленность сопротивления хозяину и опустился на одно колено, уперев темный меч в бетонный пол. «Повелитель, жду твоих приказов», — проскрипел голос из-под закрытого шлема. «Встань, рыцарь! Отец, ты помнишь меня?» — не выдержал подбежавший Борисов. «Сколько там осталось от личности Геннадия Борисова, предстоит только узнать, но я старался сохранить как можно больше, уделяя особое внимание боевым навыкам». Казалось, рыцарь смерти не узнает сына, рассматривая стоящего перед ним Григория немигающим взглядом. Борисов-младший опустил глаза и сжал кулаки от злости, как вдруг бывший глава дворянского рода произнес: «Григорий, я помню тебя, ты мой сын». С эмоциями у воскрешенного Геннадия должно быть все очень плохо, но энергия стихии земли не давала мне покоя, как бы рыцарь смерти не пошел в разнос. Чужеродная стихия земли иногда вполне может заменять энергию жизни, а это сулит большие проблемы. Я до последнего не верил, что это возможно. «Мне столько всего нужно рассказать тебе. Ну, все, можно оставить наедине вновь воссоединенную семью. Пусть новоиспеченный рыцарь смерти привыкнет к своим возможностям и поговорит с радостным сыном. Борисов-старший должен быть способен применять немного иные навыки, чем умел раньше. Только как мне заполнить еще и его сосредоточие? Это как иметь отличное оружие без патронов». 2 недели подготовки к поднятию рыцаря смерти пролетели незаметно, но жизнь не стояла на месте. В это время присланные родом Борозденных строительные бригады и нанятые работники из поселка занимались ремонтом поместья. Налетевшая орда каждый день работала до самой ночи, получая двойную оплату от Фимы, и своим мастерством доказали, что стоят потраченных денег. День за днем можно было наблюдать, как изменяется поместье. Внешняя отделка, внутренний двор, ландшафт, даже фонтан умудрились сделать. Кажется, кто-то не имеет тормозов. Особенно затратным оказалось восстановление внутреннего убранства, но за 2 недели сотня человек привела поместье вполне в достойный для боярского рода вид. Как ни странно, Фима даже настоял на проведении бала и тут же предоставил список лиц, которых было желательно пригласить. С первых дней он серьезно включился в подготовку к балу и развил кипучую деятельность по приглашению музыкантов, артистов и лучшей команды поваров. По мне, так лишняя трата денег, но если человек говорит, что здесь можно заключить немало полезных сделок, то я не против. Подготовка к празднику также включала в себя рассылку именных приглашений, здесь необходимо делать это вручную, показывая свое уважение гостям. Но мой почерк никто не знает, поэтому Воронова занялась столь необходимым занятием, да и почерк у нее красивый. Кстати, как раз надо сходить проведать семейство Вороновых. Уставшая от города семья с радостью переехала в поместье на чистый воздух подальше от шума и тревог. Матвей Семенович часто ездил в Тверь, где мы приобрели его прошлую компанию, И теперь команда инженеров пыталась самостоятельно произвести доспех вместе с профессором Загорским. Если честно, у меня были большие сомнения в успехе этого начинания. Поэтому я попросил улучшить используемые доспехи и привести полный ремонт поврежденных. Доброго здоровья, Матвей Вадимович. Мария Семеновна, легкий кивок семье Вороновых. Кирилл Дмитриевич, добрый день, машинально ответил инженер, в очередной раз, задумавшись о работе. Боярич, очень рады видеть вас, произнесла, поклонившись, худая женщина. Лечение мамы Татьяны выдалось не из легких. Приходилось каждый день тратить немалые запасы энергии земли на восстановление поврежденных тканей и органов. Сейчас Мария Семеновна не знала, как выразить свою благодарность. Матвей Вадимович, я хотел бы ненадолго забрать вашу супругу, проверить состояние Марии Семеновны и спросить о прошлой работе, если вы, конечно, не против, Кирилл Дмитриевич. Я не против, боярич. Не спорь, Матвей, улыбнулась женщина. Обследование внутренним зрением показало полностью восстановленную структуру тканей, поражение ушло, и теперь требуется просто время и близость источника. Стоит дать ей разрешение на посещение подвала, это поможет быстрее вернуть прежние силы. Все в порядке, Мария Семеновна. Вам следует чаще посещать подвальные помещения поместья. Но я здесь, как вы поняли, в основном по другому вопросу. Женщина благодарно кивнула и начала внимательно слушать. Ваша работа с образцами из нестабильных земель для меня довольно интересна. Расскажите, если для вас это возможно, о прошлой работе и достигнутых успехах. Мария Семеновна сделала глубокий вдох, собираясь с силами и заново переживая плохие воспоминания. Мы работали с частями тела измененных животных из нестабильных земель. В империи бытует концепция разделения сфер между несколькими организациями, а общую работу ведут закрытые лаборатории. И все же, мне есть что рассказать. По словам женщины, несколько отделов государственной организации работали над различными образцами из нестабильных земель. В ее отделе намечался прорыв в связи с успешным исследованием некоторых ферментов, вырабатываемых измененным существом. Скоро ее должен был ждать перевод в Москву, но завистники есть всегда. Как итог, полное поражение ткани неизвестным веществом. Остальная информация о разработке новых лекарств, мутаций и артефактов была слишком общей. Скажите, Кирилл Дмитриевич, а я могу работать с детьми? Изначально я хотел предложить Марии Семеновне продолжить работу в прошлой сфере. Жаль, без проблем, в поселке обустраивают детский дом, и сейчас требуются специалисты в различных сферах. Вопрос с сиротами был решен проведенным аудитом во главе с Фимой и сотрудниками Антона. Казавшаяся чуть ли не святой директор острова на самом деле участвовала в бизнесе по торговле живым товаром, пусть ее и запугали расправой над семьей. Как тут правильно поступить неизвестно, но наказание в любом случае она заслуживает. Тот же Кашинский, дойди она до главы клана, решил бы вопрос с работорговцами кардинально. По совету Фимы детский дом был перенесен в поселок Холм. Здесь проще контролировать детей, предлагать обучение нужным специальностям и дать хорошую работу, а не пополнять городские банды новыми рекрутами. Лучше пусть в мою дружину идут. Кирилл, ты сегодня поедешь в гимназию? Выбежала из дома довольная Татьяна. Девушка расцвела, вот что значит здоровые родители, хорошая работа и любимый мужчина. С Кобылкиным у них как-то быстро все завертелось. Парень под руководством деда усиленно обучался и уже начал надевать доспехи. Думаю, пора навестить храм науки. Собирайся. Гимназия встретила меня настороженными взглядами. 2 недели я не посещал занятия, получив полную индульгенцию от Светланы. Мы решили назвать это подготовкой к чемпионату. На входе меня неожиданно встретила Алина Житова. Вот уж кого точно не ожидал увидеть, но улыбалась она вполне естественно. Кирилл, привет. Как твои дела? Ты так долго отсутствовал, я начала переживать, захлопала ресницами девушка. Привет, Алина, все в порядке, спасибо. Ты все так же прекрасна, что у тебя нового? Из потока информации от Алины я смог выделить главное. Высший свет города вовсю обсуждал ответ дворянского собрания Твери клану Сабуровых, и он был предельно жестким. Для меня не было секретом, что дворяне решили выставить меня на острие удара с Сабуровыми. Я ожидал нечто подобное. В любом случае, вряд ли враждебный клан так просто отстанет от источника. Напасть на меня в поместье надо быть полным идиотом, поэтому я думаю, они нанесут свой удар в Москве. Около класса меня поджидали 2 неразлучные подруги и тут же направились ко мне. Житова, увидев соперниц, хмыкнула и зашла в кабинет. Елена после поцелуя никак не пыталась связаться, и я в принципе подумал, что мы оба получили желаемое. «Кирилл, нам нужно поговорить», — подошла гордая Елена. Рядом стояла встревоженная Наташа, поглядывая с волнением на свою подругу. «Как я понимаю, отвертеться не получится, ненавижу выяснять отношения. Не думай, что я буду тебе напоминать о том поцелуе, я сама этого хотела. Ты полностью решил мои проблемы, как мы и договаривались. Если ты хочешь добиться от моего отца уступок, я помогу тебе», — произнесла гордячка, хотя ее глаза говорили совершенно другое. «Не знаю, как быть с Еленой. Девушка, бесспорно, мне нравится, и в то же время насолить ее отцу хочется очень сильно. Легкие отношения вряд ли устроят Елену, а длительные планы, слишком рано задумываться об этом. Или не рано при моей жизни. Елена, давай после возвращения из Москвы посидим в ресторане, поговорим, подумаем, как быть дальше. Договорились? Либо я сдохну, и тогда это будет не самой главной проблемой». Елена счастливо улыбнулась и кивнула. Наташа собралась с мыслями и уже открыла рот, чтобы произнести давно сдерживаемые слова, но была уведена подругой за руку. «Да, некоторые вещи лучше не произносить. Интересная у тебя жизнь, Кирилл. Представляешь, в последнее время я тебе не завидую», — произнес подошедший Витя, стоило девушкам уйти. «Меня вполне устраивает. Как дела?» Витя тяжело вздохнул. Зная его маму, все семейства каждый день готовятся к предстоящему балу у союзного рода. А значит, они должны выглядеть лучше всех. Кроме главы рода, уверен, он вместе с наследником отговорился важными делами, поэтому Витя страдает один за всю мужскую часть семьи. Бывало и лучше. Мне кажется, на Вику потратили месячный доход нашего рода. В класс уверенно зашел действующий офицер Российской империи, поглядывая на детей дворян с чуть скрываемым презрением. Наверное, в его мыслях владеющие должны умирать за империю, а не в постоянных стычках между собой. Что ж, я его понимаю, а вот он дворян совершенно нет. Гимназисты в этом году ввели новый предмет основы военной подготовки. Я, подполковник Ветлугин Константин Петрович, буду вести у вас еженедельные занятия, четко говорил военный. Вот за что я люблю военных, они, в основном, все делают четко и по уставу. Кланы с трудом согласились на введение этого предмета, так отец сказал, прошептал Витя. Еще бы, перешептывался весь класс, так что Витя не привлекал внимания. За время обучения я объясню вам основные действия военнослужащих при боевом контакте, воинские уставы, звания и в качестве кого вы будете привлекаться для несения службу. Древний закон, по которому лицам благородного сословия присваивается начальное офицерское звание, до сих пор не отменен, поэтому в случае войны вы начнете службу в звании лейтенанта, как и отучившиеся в военном училище простые люди, скривился подполковник. Кто тебя такого недипломатичного отправил в гимназию дворянскую? Видимо, кому-то ты сильно насолил, подполковник. Сегодня тема занятия действий владеющего в составе подразделения. Так, кто у вас тут самый сильный? Холмский, значит, еще и в ранге кудесника. Знавал я одного с такой фамилией. Пройдите ко мне, гимназист. Ветлугин посмотрел на учеников, что увидел в моих глазах подполковник, известно лишь ему одному, но я догадываюсь, чей взгляд видят люди. Холмский, ты убивал людей? Спросил побледневший офицер. Да, мне отрицать нечего. Сколько? Много. А сколько ты, кудесник, еще убьешь сильных владеющих, которые могут послужить на благо страны? Повысил голос Ветлугин. Наверное, тоже много, Константин Петрович. Не переживайте, скоро граница империи ждет меня. А, так ты у нас боярич, значит. Помню я твоего отца, такой же дерзкий был, да и погиб он. Мы будем чему-то обучаться или вспоминать моих родных, подполковник. Неизвестно, что он хотел сказать, но я не хочу снова убивать учителя, и так репутация отморозка. Еще и с военными портить отношения не хочется. Подполковников в империи много, а бояричей почти не осталось. Хорошо, раз ты настаиваешь, Холмский. Итак, гимназисты, перед вами владеющий в ранге кудесника. Большинство подразделений нашей армии не имеет настолько сильных владеющих. И как мы выходим из положения, спросите вы, с помощью военных технологий и артефактов силы, а иногда и совмещаем оба решения. Артефактные пули усиленно проходят разработку во многих странах, и поверьте, скоро наступит время, когда владеющим придется уйти со сцены, размечтался о будущем офицер. Подполковник серьезно ошибается. Не уверен, что сила захочет лишиться большинства своих операторов из-за хитрого приспособления. Так что ничего не выйдет у ученых, как и, впрочем, в большинстве миров. Холмский, знаешь, сколько кудесников на всю страну? Может быть 1000, максимум 2. И что вы сделаете? Вас просто задавит массой. Ладно, вернемся к занятию. Задача полковых владеющих держать заряженным стационарный щит над огневой точкой или позицией тяжелой техники. Так вот, ваша задача, Холмский, провести минимальную зарядку щита. На это задание норматив 5 минут. Время пошло, усмехнулся Ветлугин. Артефакт выглядел, как обычный стальной куб с хаотично нанесенными линиями. Во внутреннем зрении отображалась строгая структура заклинания. Здесь нужны длительные исследования, но с похожими артефактами я уже встречался в своем мире. Есть много минусов у такого артефакта, и, пожалуй, самый главный: при активации щит нельзя сдвигать. Полог защиты накрывает определенную точку пространства, без возможности передвижения. Стихия Земли идеально подходит для стационарных артефактов защиты. Попробуем насытить его с помощью руны зарядки. Заряжен. Офицер с ухмылкой достал еще один артефакт и поднес его к кубу. Ну как, полная зарядка? Знай наших, а то приехал права качать. В то же время подполковник важный для меня в плане информации человек. Скоро мне ехать новую родину защищать на 3 месяца. Стоит заранее подготовиться. Кирилл Дмитриевич, мы можем отлиться Министерства обороны. Проняло, наконец, подполковника, а на мое лицо невольно наползла довольная улыбка. Договоримся, Константин Петрович. Глава 13. Добрый день, рад видеть вас. Спасибо, что приняли мое приглашение. Стоять у входа в поместье с натянутой улыбкой и говорить однотипные слова приветствия, то еще удовольствие. Переложить, к сожалению, эту обязанность было не на кого. Если бы я занимал более высокое положение, то мое место занял бы чопорный дворецкий или младшие члены семьи, которых пока тоже нет. Но не все так плохо, со мной был мой верный питомец, удивляющий гостей своей искренней улыбкой, полной острых зубов. Гром смирно сидел рядом со мной и, высунув язык, голодным взглядом рассматривал многочисленных владеющих, пришедших на бал. Самых сильных он проводил грустным взглядом, чуть слышно клацая зубами. Постоянно по ночам скулит у двери к источнику силы, но кто его туда пустит? Ненасытное создание. Кирилл Дмитриевич, спасибо за приглашение. Это было весьма неожиданно. Чуть скривил губы глава рода Житовых в подобии улыбки. Вечно недовольный дворянин с такой же супругой. Казалось, в этой жизни род Житовых интересуется лишь балами, драгоценностями и деньгами, но на самом деле этот человек желал намного больше. Власть, вот, что его интересует по-настоящему сильно, а маска недалекого богатея просто хорошо сидела на его лице.